Глава 29. Самое опасное место на Земле. Заказывали? Статус загрузки фазы 90,3%. Москва. Командный центр по планированию рейда в сферу А ранга 99 уровня. Главный сектор штаба был погружен в работу. Массивные экраны на стенах транслировали карты, графики и отчеты. Операторы сновали между терминалами, отдавая приказы в гарнитуры, а у центрального стола стояли двое – высокий мужчина в военной форме и Грознов. Когда Ида вошел, военный как раз заканчивал доклад. «Эвакуация завершена. Мы разделили пространство вокруг сферы на три сектора. Чем быстрее вы закончите, тем больше нам удастся сохранить». Ида остановился у входа, прислушиваясь. «Сейчас хаос выделяемой сферы сдерживается при помощи трех проклятых артефактов из общегосударственного арсенала», — продолжал военный. «Но их мощности хватит на неделю. Дальше хаос вырвется наружу. По нашим расчетам, сфера такого ранга уничтожит весь город за 3 дня. Президент поручил вам уложиться в 5-дневный срок». Он отдал честь и, не дожидаясь ответа, развернулся и вышел. Ида проводил его взглядом и направился к столу. «Что же такого важного произошло, что ты оторвал меня от порученного тобой же дела?» — спросил он, убрав руки в карманы. «Садись», — коротко сказал Грознов, протягивая планшет. «Я думал, что мы больше не занимаемся уничтожением компроматов», — сказал он, взяв устройство. «Вчера ночью был убит Искатель», — произнес Грознов, не обращая внимания на его тон. «Искатели погибают каждый день». «Но не в реальном мире». «Посмотри запись», — добавил Грознов. «Ее сделал один журналист, случайно оказавшийся рядом. А уже утром он собирался продать ее центральному каналу. Разумеется, там у нас есть свои люди, которые быстро обо всем сообщили». Ида включил видео, но сразу же убавил звук, ибо звук дыхания оператора, как шуршание чипсами на пиратской копии фильма, сильно отвлекал. «Погибший — старший искатель гильдии «Северный ветер», — сказал Грознов. «Представляешь, сколько шума поднялось бы, если бы эта запись попала не в те руки!» Ида промотал назад, вновь всматриваясь в момент удара. «Она не использовала навык», — тихо произнес он. «Ты тоже это заметил?» Грознов пристально посмотрел на него. «Но это еще не самое странное. Журналист сказал, что видел, как она вывалилась из возникшей на мгновение сферы. Сначала он подумал, что это какая-то тренировка». Ведь минуту назад он видел рядом Искателя. Но ему показалось странным ее поведение, и он, притаившись, начал наблюдать. Ида раз за разом перематывал на момент удара и внимательно рассматривал его. «К сожалению, запись была начата только в тот момент, когда Искатель материализовал свое оружие». «Я еле смог разглядеть ее удар», — произнес он, сжимая планшет. Стекло хрустнуло, покрываясь сетью трещин. «Утром мы проверили активность сферуса в том секторе». Грознов кинул на стол несколько бумаг, на которых было множество графиков. «Оказалось, что в тот момент была зафиксирована вспышка энергии. За минуту до убийства она стала искателем». Ида даже не посмотрел на них. Сейчас весь его мир сузился лишь до этой видеозаписи. «Вот только информация о ней появилась буквально на секунду и тут же исчезла», — объявил Грознов. «До старта операции в сфере остался день. За это время мы должны ее найти». Ида резко бросил планшет на стол и встал. «Мне стоит говорить, что она нужна нам живой?» «Что-то подсказывает мне, что убить ее будет не очень просто». Ида развернулся и молча вышел. В то же время на другом конце города. «Глупая стекляшка, почему ты не хочешь работать?» Ругалась Рада, стуча по кристаллу. Она тяжело вздохнула и снова огляделась. Всю ночь Рада провела в небольшом парке, где из яркого было только 3 вещи. Желтоватый свет фонарей, мигающая вывеска шаурмечной у входа и неоновый логотип кофейни. Когда расцвело и электрические огни потухли, она, наконец, покинула свое убежище. Мир вокруг выглядел странно. Люди двигались по улицам уверенно, как будто давно знали все правила этого мира. Они легко обходили друг друга, не глядя под ноги, будто следовали невидимым линиям. Рада шла вперед, с интересом разглядывая все вокруг. Но тут дорога снова преградила ей путь к огромному зданию, усеянному разноцветными вывесками. Вот только сейчас она заметила, что люди не перебегали ее просто так. Они ждали у высокого столба, светящегося красным. Рада прищурилась. Через мгновение столб сменил цвет на зеленый, и толпа двинулась вперед. Она последовала за ними и, остановившись у столба, стала ждать, пока он вновь загорится зеленым. Она все еще была вся в крови, но, похоже, никому не было до этого дела. Наверное, это звучит странно, но в Москве утром в субботу можно было и не такое увидеть. А после появления сфер некоторые вещи и вовсе вошли в норму. Не стоит винить в этом обычных людей. Искатели часто возвращались после сфер в куда более ужасном виде. Конечно, Рада этого не знала, но у окружающих все вопросы сразу отпадали, стоило им увидеть кристалл на ее руке. Огромное здание, к которому она шла, оказалось внутри даже больше, чем снаружи. Стены из стекла и металла, зеркальные колонны, скользкие гладкие полы, отражающие свет ламп. Люди неспешно проходили мимо, заглядывая в освещенные витрины, на которых были выставлены странные вещи. Цветные тряпки, небольшие прямоугольные коробочки, прозрачные емкости, наполненные какой-то жидкостью. Рада двигалась медленно и осторожно. Двое мужчин в костюмах, стоявшие у входа, заметили ее и двинулись навстречу. Но едва их взгляды упали на кристалл, они тут же потеряли интерес и развернулись. Среди новых звуков, заполнивших пространство, один привлек ее внимание. Он был ритмичным и повторяющимся. Но люди вокруг не обращали на него внимания, словно это был лишь фон для такого места. Она прошла вдоль ряда витрин, изредка задерживаясь, чтобы рассмотреть содержимое. Одежда, косметика, продукты. Все это казалось ей чем-то удивительным. А потом она почувствовала запах. Он был теплым, обволакивающим, манящим. Рада двинулась на него, как хищник, почуявший добычу. Помещение, в которое она вошла, отличалось от остальных. Здесь было большое количество маленьких столиков, за которым сидели люди, обхватив в руках небольшие белые чашки с маленьким круглым рисунком в центре. Она сделала шаг вперед, и девушка за стойкой тут же подняла на нее взгляд. «Девушка, что с вами случилось?» – удивленно спросила она, но, заметив кристалл на ее руке, быстро взяла себя в руки. «Простите, не заметила, что вы искатель. Наверное, у вас выдалась тяжелая ночь». «Тяжелая», – тихо повторила Рада. Ее взгляд остановился на стеклянной витрине, за которой стояли ряды аккуратных разноцветных пирожных. «Что я могу вам предложить?» «Этот запах!» «А, вы про наш новый вкус кофе! Его добавили в меню только сегодня. Хотите попробовать?» Рада кивнула, а бариста улыбнулась и добавила. «К нему отлично подойдут корзиночки с лесными ягодами. Они отлично дополнят вкус». Рада не поняла, о чем говорит девушка, но ей очень понравились маленькие разноцветные пирожные, на которые та показала. «С вас 1650 рублей. Оплата?» «Оплата?» — повторила Рада, не понимая смысл слова. «Картой? Наличными?» — с легким смехом переспросила девушка, но затем снова взглянула на ее кристалл. «Ой, извините, забыла, что вы искатель». Она взяла небольшой терминал и показала на красный камень, встроенный в него. «Если вы только вернулись из сферы, вы можете поместить на терминал один из артефактов. Он быстро оценит его стоимость и конвертирует ее в рубли. Обычно искатели проводят такие операции внутри гильдий, но иногда пользуются такими штуками». Рада посмотрела на устройство. Затем сняла с шеи ожерелье и протянула его девушке. «Тебе повезло. Обычно талисманы редко выпадают в сферах. Давай посмотрим его цену. Но должна предупредить, наша кофейня берет 5% за транзакцию». Улыбнувшись, добавила девушка и поместила ожерелье на кристалл терминала. Сначала ничего не происходило, а затем кристалл вспыхнул алым светом и разлетелся на куски. Бариста застыла, уставившись на экран. «Простите, мне нужно срочно позвать менеджера», пробормотала она и, бросив на Раду испуганный взгляд, исчезла за дверью. В этот момент перед Радой появилось уведомление. «Внимание! Протокол корректировки завершен. Ваш уровень и базовые характеристики обновлены». «Оно снова заглючило? Что? Кристалл взорвался?» Чей-то возмущенный голос раздался из соседнего помещения, заглушив неспешное жужжание кофемашины и фоновую музыку заведения. Через мгновение из-за стойки вышел мужчина в идеально выглаженной униформе менеджера. Высокий, подтянутый, с натянутой улыбкой, которая едва заметно дрогнула, когда его взгляд упал на нее. «Простите, наверное, тут какая-то ошибка», — заговорил он с подчеркнутой вежливостью. «Наша бариста сказала, что вы принесли... проклятый артефакт?» Рада равнодушно пожала плечами. Менеджер, явно не ожидавший столь прямого ответа, быстро перевел взгляд на экран, где мигали тревожные красные символы. «Простите, а могу я проверить ваш уровень?» Он произнес это так, словно заранее знал ответ, но все же хотел убедиться. «Думаю, вы понимаете, что такие артефакты могут продавать только искатели 99 уровня». Экран второго терминала, сразу после того, как его навели на Раду, замигал и показал уровень 99. «Что-то не так?» — спокойно спросила она, заметив, как стоящие рядом посетители уставились на нее. «Нет, все отлично», — поспешно ответил менеджер и с легким раздражением посмотрел на бариста. «Просто кое-кто никак не запомнит, что сначала надо проверять уровень искателя, прежде чем поднимать панику». Девушка виновато отвела взгляд, но Раду это не интересовало. «Итак, прислоните ваш кристалл ко второму терминалу. Сумма продажи определяется автоматически», — сказал менеджер, вернув на свое лицо профессиональную улыбку. Рада сделала, как сказали. Терминал издал короткий сигнал, а через секунду перед ее глазами появилось уведомление. «Перевод средств завершен. Сумма 25 миллионов рублей зачислена на ваш персональный счет искателя». Рада внимательно посмотрела на цифры, затем на менеджера. «Мне хватит этого на напиток и явство». «Вам хватит на покупку целой кофейни», — рассмеялся менеджер. «А где я могу...» «Смыть с себя всю эту кровь и передохнуть?» Тут же похватил менеджер, даже не дав ей закончить вопрос. «Думаю, вам подойдет один из лучших отелей прямо рядом с центром города. Позвольте в качестве благодарности за то, что вы провели транзакцию именно у нас, лично вызвать для вас транспорт». В этот момент бариста, едва скрывая трясущиеся руки, принесла Раде кофе и тарелку с пирожными. Рада забрала заказ и молча направилась к ближайшему столику. Менеджер тем временем быстро скрылся в соседнем помещении. Но не успела она съесть и половину сладкого угощения, как тот вернулся. В руках он держал большой подарочный пакет. «Транспорт уже ждет», — сказал он все с той же улыбкой. Доев еще одно пирожное, Рада не спеша встала и последовала за ним. В окружающем мире Рада быстро подметила новую интересную деталь. Стоило ей прикоснуться своим кристаллом к любому терминалу, как все вокруг резко меняли свое поведение. Так, секунду назад администратор отеля, красивая девушка в строгом костюме, едва удостаивала ее взглядом, когда она вошла. Но стоило ей сделать волшебный жест кристаллом, как все вокруг заиграло новыми красками. «Мы рады предложить вам наш лучший люкс с видом на центр столицы». Не понимая значения новых слов, Рада лишь кивнула, а ключ-карта мгновенно легла в ее ладонь. Оказавшись в номере, она медленно прошлась по комнатам, едва веря в происходящее. Золотистые стены, светящийся потолок, бархатные кресла, даже полноценный камин и огромная кровать размером с целую спальню в ее прошлой избушке. Она прикасалась к вещам, словно проверяя их реальность. «Словно во сне». Когда осознание реальности происходящего настигло ее, она начала быстро осваиваться. Час в горячей ванне с пеной, чистая одежда, любезно доставленная по заказу с ресепшена, и еда. Все, что было в меню ресторана на первом этаже. Разобравшись с делами первостепенной важности, Рада развалилась на кровати. Однако ее отдых был нарушен. Кто-то громко и даже грубо постучал в дверь. Рада лениво повернула голову, раздумывая, стоит ли подниматься. Но повторный удар был сильнее. Она вздохнула, медленно сползла с кровати и направилась к двери. Стук не прекращался и уже начинал действовать ей на нервы. «Интересно, а за такой стук можно убить?» Растягивая каждое слово, произнесла Рада и коснулась ручки двери. Внезапно огромное лезвие меча пробило дверь. Рада рефлекторно шагнула в сторону, уворачиваясь от удара. А через мгновение дверь с грохотом разлетелась на куски. В проеме стоял человек в доспехах ворона. «Ты же мог меня поцарапать!» С легким раздражением заметила Рада, отряхивая рукав. «Если бы такой удар мог тебя достать, ты бы не представляла ценности!» Раздался ответ. А через секунду голова говорящего упала на пол. Рада, уже стоявшая в коридоре, равнодушно опустила взгляд. Ее правая рука была покрыта кровью, которая приняла форму лезвия. Уже собравшись вернуться в номер, она вдруг остановилась. Ее пальцы инстинктивно сжались, кровь, покрывающая правую руку, сместилась, принимая более плотную форму, похожую на щит. В ее взгляде было только раздражение и легкая досада. Отдых, похоже, отменялся. «Не зря я использовал иллюзии!» Тот же голос прозвучал из другого конца коридора. Рада перевела взгляд вниз. Тела и даже следов крови не было. «Интересная магия!» Лениво бросила она. Ее раздражение переросло в любопытство. «Убить цель одним ударом легко, а вот сразиться с кем-то, кто не умирает с первой попытки, уже интереснее». Ида не ответил. Он шагнул вперед, и в тот же миг из стен коридора вырвались шипы. Они целились в Раду с разных сторон. Острые, как иглы, быстрые, как выпущенные стрелы. Но Рада даже не двинулась с места. Кровь окутала ее со всех сторон, блокируя шипы. Ида воспользовался этим моментом и пустился в атаку. Его меч стремительно рассек воздух, но Рада отразила удар, встретив клинок своим кровавым оружием. «Ты не используешь навыки искателей», — спокойно сказал Ида, блокируя ее следующую атаку. «Твои движения напоминают существ из сфер. Вот только кристалл на твоей руке говорит, что ты искатель. Интересная получается загадка. Не знаю, что тебе нужно, но если ты продолжишь отвлекать меня от отдыха, я убью тебя», — раздраженно ответила Рада. Она отступила на шаг, и в тот же миг перед ней выросла стена из крови. В следующую секунду из нее вырвались сотни острых осколков, устремляясь к врагу. Ида не дрогнул. Его меч двигался с молниеносной скоростью, отбивая каждый летящий осколок. Когда он закончил, Рада уже исчезла. Ее кровь растеклась по стенам, и в тот момент, когда Ида был сконцентрирован на защите, она слилась с кровью, а затем появилась за его спиной. Лезвие, торчащее из ее руки, было в сантиметре от его шеи. Но внезапно из-под ног вырвались массивные корни. Дерево пробило пол, клубясь и обвивая Ида, скрывая его от атаки. Ветви, окутав Ида со всех сторон, резко устремились вниз, ломая перекрытие этажей. Рада тут же прыгнула следом, словно хищник, не желающий отпускать добычу. Через несколько мгновений она оказалась в центральном холле отеля. Ресепшн выглядел иначе, чем несколько часов назад. Раньше здесь были люди, приятная музыка и приятный запах. Теперь только тишина и двое мужчин, стоявших в центре зала. Один из них сделал шаг вперед. «Я глава гильдии «Двойной удар», искатель 99 уровня». Он выставил перед собой руку, показывая, что не держит оружие. «Прошу прощения за моего подопечного. Я не одобряю его действий». Рада молча смотрела на него и не двигалась. «Послушай, я понимаю, что тебе сложно мне доверять, но я не хочу продолжать это бессмысленное сражение», — продолжил он. «Позволь просто поговорить с тобой». «Странные вы люди. Разве так приглашают на разговор?» — спросила Рада, склонив голову на бок, будто изучая собеседника взглядом. Она скрестила руки на груди, но кровь на ее правой ладони все еще пульсировала, готовясь принять боевую форму. «От вас двоих так и разит энергией хаоса». «Не так сильно, как Лео, но вы тоже обладаете ей». Грознов едва заметно улыбнулся, услышав это имя. «Мы, как и ты, его друзья. Он состоит в нашей гильдии. Мы будем очень признательны, если ты поделишься с нами информацией о нем». «Я и не говорила, что он мой друг». Рада пожала плечами. «Хотя ничего против него не имею. Именно благодаря нему я выбралась из сферы». Она сделала паузу, а затем добавила. «А вот его напарницу я бы разрезала на части». Каждое слово незнакомки вызывало у Грозного неподдельный интерес. Если сначала, получив сигнал о том, что объект заселился в отель, он отнесся к этому как к очередному заданию, то сейчас интерес к таинственной девушке возрос многократно. Он должен был сделать все, чтобы выведать у нее как можно больше информации. «Я согласна поговорить, но только с тобой. Но пусть тот, что с мечом, уберется отсюда, пока я его не убила», — объявила Рада, смотря прямо на Ида. Грознов повернулся к нему и кивнул, но тот не сдвинулся с места. Его пальцы все еще сжимали рукоять меча. Взгляд неотрывно следил за Радой, словно ожидая момента для новой атаки. Грознов посмотрел ему прямо в глаза. Прошло несколько секунд. Ида отвел взгляд. Затем с явной неохотой убрал оружие и развернулся. Его шаги эхом разнеслись по пустому холлу. Когда он скрылся из виду, Грознов снова посмотрел на Раду. «Надеюсь, теперь мы можем поговорить?» Статус загрузки фазы 90,3%. Разрушенная башня. Верхний уровень. «У нее очень серьезные раны, но она выживет», — сказала Аня, входя в центральное помещение башни. Я в этот момент был погружен в учебу. Сидя на груди старых книг, лениво переворачивал страницу за страницей одной из книг, в надежде найти там хоть какие-то картинки. Но, услышав слова Ани, отвлекся от своего важного дела. «Есть идеи, кто это мог сделать?» — спросила Ева, убирая один из свитков назад в шкаф. «Не знаю, но что-то в ее ранах мне не нравится», — ответила Аня. «Все мое лечение было бесполезным. Однако стоило мне использовать энергию хаоса, как ее раны сразу же затянулись. Никогда такого не видела». «Мы можем с ней поговорить? Ну, точнее, Мира может с ней поговорить?» — спросил я, тряся в руках очередную книгу. Однако ей это не понравилось, и она издала звук, похожий на рык дикого зверя, а потом сразу отправилась в полет прямиком об стену. «Сейчас она без сознания», — Аня покачала головой. «Нужно время. Я буду рядом с ней, а когда она очнется, сообщу вам». Сказав это, она развернулась и скрылась в соседней комнате, где лежала наша новая возможная союзница. На свете нет ничего хуже, чем просто сидеть и ждать. Терпеть не могу монотонность. Не то чтобы я ныл, просто заняться в башне было абсолютно нечем. Можно только крутить эти книги, пока одна из них вновь не зарычит или не откусит палец. Начал шариться по комнате, беря в руки разные книги и также быстро отбрасывая их обратно. В одной были заклинания, во второй — рецепты зелий. Третья вообще содержала описание более 50 способов умереть во сне. Подойдя к лабораторному столу, я заметил, что в одной из колб что-то бурлило. Я сделал шаг ближе, жидкость тут же сменила цвет с зеленого на ярко-красный, словно говоря «не трогай». «Ладно, не трогаю», — поднял руки в знак мира и отступил. От безысходности бытия плюхнулся обратно на стопку книг. «Может, поговорим о жизни?» — спросил я, глядя на Еву. Но она даже не посмотрела в мою сторону, продолжая изучать свитки. «Ладно, понял, принял. Мира, только не говори, что у тебя тоже завал. Лучше помолчи и займись делом». «Как всегда, коротко и по делу», — пробормотал я. «Может, тут книги по плотоядности разложить? Или по степени опасности для психики?» «Выбери себе новый навык и дай мне обдумать, что делать дальше», — раздраженно ответила Мира. «Ладно, будет хоть какое-то занятие. Еще бы не забыть распределить 6 очков характеристик. Хотя зачем их распределять? Все в выносливость». Активировав меню выбора навыков, передо мной уже привычно вспыхнули 3 карточки. Первое. Навык «Адаптация». Пассивный. Уровень 1 из 5. Описание. Повышает сопротивление обладателя к ядам, кровотечению и урону магии на 5%. Также дает 1% шанса проигнорировать любой негативный эффект. Может сработать не чаще одного раза за битву. Второе. Хищный рывок. Активный. Уровень 1 из 5. Описание. Позволяет мгновенно сократить дистанцию до цели, совершая быстрый рывок вперед. Первая атака нанесет на 20% больше урона. Расходует 50 очков выносливости. Перезарядка 10 секунд. Третье. Инстинкт выживания. Пассивный. Уровень 1 из 5. Описание. Когда показатель состояния здоровья падает ниже 10%, весь получаемый урон снижается на 10%, а скорость восстановления выносливости увеличивается на 20%. Жизнь решила развернуться ко мне лицом? Не слишком ли много полезного за один раз? Надо все хорошенько обдумать, но сначала... Внимание, выносливость повышена до 32. Так-то лучше. Хорошенько обдумать. Итак, будто говорит, я спасу твою жопу, но только один разок, и то не факт. Хотя раз в год и после 20 лет брака сексом занимаются. Ладно, дальше. Мгновенно сократить дистанцию, чтобы быстрее получить по лицу. Звучит как идеальный план. А вот последнее довольно интересно, учитывая, как часто я пробиваю дно выживания. Раз уж решение столь важное, пусть его примет монетка. а одна как раз завалялась в кармане штанов. Так, орел инстинкт, решка рывок, а ребро адаптация. Монетка подлетела вверх, а потом, упав на каменный пол, несколько раз отскочила от него и покатилась в сторону одного из шкафов. Ударившись о его ножку, она последний раз отскочила и угодила прямо в трещину в полу. Адаптация. Но прежде чем я успел подтвердить выбор, из соседней комнаты донесся приглушенный крик. Звук был странный, не похожий на обычный крик боли или страха. В нем слышалось удивление, будто кто-то получил подарок, который ждал сотню лет, и не смог сдержать накативших эмоций. Мы с Евой одновременно сорвались с места и ворвались в комнату. Посреди комнаты Аня сидела на полу рядом с раненой Аурелинкой. Девушка дрожала, но не пыталась вырваться. Рука Аурелинки крепко сжимала ее ладонь, а вокруг них было слабое, едва различимое свечение. «Что это?» – удивленно спросила Ева. «У нас появился новый переговорщик», – будто с облегчением ответила Мира. Тысячи новых вопросов разрывали мою голову, однако задать хотя бы один из них я не успел. Свечение исчезло, а Аурелинка, будто проснувшись от долгого сна, медленно поднялась на ноги. Держась за рану на боку, она посмотрела на нас и тихо произнесла: «Нам нужно уходить отсюда». «Стоп, стоп, стоп!» «Не знаю, чего было больше в моем голосе, удивление или непонимание. Почему я тебя понимаю?» «Мы все стали частью ее благословения», — пояснила Мира, как будто рассказала простейшее правило изначальной школы. «Вестники скоро будут здесь», — сказала Ауреленко и начала быстро собирать что-то в сумку. «А нам не надо, ну там, поговорить, обсудить цели, найти точки соприкосновения?» — спросил я, глядя на нее, пока она суетливо разгребала что-то на столе. «Еще при первой нашей встрече я почувствовала в тебе энергию аурелинского благословения, хоть и со следом хаоса. Мы обязательно все обсудим, но не сейчас». «Давай хоть познакомимся. Имя, фамилия, отчество». «Я Азара, а ваши имена уже мне известны». Однако нам не удалось насладиться приятным моментом знакомства. В небе с ужасающим грохотом возник разлом. Огромный, словно расколотая черная бездна. Он источал хаос. И с каждой секундой его края раздвигались все шире, обнажая внутри мерцающую фиолетовую бездну, из которой начали вырываться сгустки хаоса. Они падали на землю и сразу же вспыхивали фиолетовым огнем. А затем стали выходить они. Гигантские колоссы один за другим появлялись из разлома. «Конечно, давненько я их не видел, но не могу сказать, что соскучился». Каждый их шаг разносился по окрестностям глухим вибрирующим ударом, а земля дрожала под ними. Будто по команде они стали поднимать свои чаши, из которых выливался жидкий огонь, пожирающий все, чего касался, и одновременно кинули их в сторону башни. Основание башни, и без того неоднократно избитое временем, вспыхнуло в мгновение ока. «Так, и куда мы собираемся?» — крикнул я, стараясь заглушить грохот. «Нам нужно попасть на вашу планету! В сферах мои раны будут заживать слишком долго!» — выкрикнула Азара. «Вот с этим проблема!» — сказала Ева, прикрывая лицо от жара. «Как только мы там окажемся, любой кристалл искателя, находящегося рядом, зафиксирует наше присутствие и передаст информацию в общую базу». В этот момент колоссы, вновь материализовав чаши, готовились к следующей атаке. «Сейчас они точно метили прямо в нас». Чаши приближались на огромной скорости. Четыре из них пролетели мимо, а вот последняя неслась прямо в цель. Но прежде чем кто-то из нас успел отреагировать, Азара выскочила вперед и своей силой остановила чашу в воздухе. С диким криком она развернула чашу и отправила ее обратно, точно в ближайшего колосса. Пламя мгновенно окутало его с головы до ног. На долю секунды мне показалось, что рядом с чашей, в момент, когда Азара совершила свою атаку, возникло несколько нитей из энергии хаоса. «Я не смогу долго их сдерживать!» — крикнула Азара. «И куда нам? В пустыню? В джунгли? В океан? Нам нужно место, куда никто не сунется! Есть одно такое, но вам оно вряд ли понравится! Мы были у тебя в квартире, чем ты еще можешь нас удивить?» — выкрикнула Мира. «Что это?» — вдруг испуганно спросила Аня, показывая на силуэт, парящий в небе. «Вторая!» — прошептала Мира, готов поклясться, что ее голос дрожал от страха. «Кто?» «Лео, неважно, куда ты нас отправишь, но там точно будет безопаснее, чем тут!» — закричала Мира. В этот момент колоссы начали свое движение, быстро приближаясь к нам. Азара резко развернулась и кинула мне камень для активации коридора. Второй раз было уже не так волнительно. Сосредоточившись, сжал камень в руке, выделил немного энергии хаоса, а через мгновение за нашими спинами возникла сфера. «И куда мы отправляемся?» — спросила Аня, готовясь запрыгнуть в сферу. «В самое опасное место на планете, куда не заходит даже участковый! На дачу! К деду!» — заорал я, заталкивая всех в сферу. А сам решил напоследок еще раз посмотреть на этих громадин. Лучше бы не смотрел. Парящая в небе фигура была уже близко. В ее очертаниях я смог разглядеть девушку лет 16, а затем за ее спиной возникла огромная фиолетовая коса. Одним ударом она обратила всех пятерых вышедших из разлома колоссов в пыль.